Нарваес разослал трех надежных солдат по трем различным дорогам с приказами их генералам, так что если бы один или двое из них погибли по дороге или попали в руки карлистов, то третий непременно должен был достигнуть цели. Но только один из этих солдат мог отправиться той дорогой, которую выбрали карлистские офицеры, остальные поскакали окольными путями. Известие, которое не мог скрыть герцог Валенсии, что три карлиста открыли тайные планы военного кабинета, произвело сильное волнение в Мадриде. Это было неслыханное происшествие. Оно доказывало необыкновенную смелость вражеских офицеров и могло иметь очень важные последствия, поэтому взбешенные министры и генералы, так же как и королевы, объявили трех офицеров дона Карлоса вне закона и назначили высокие цены за их головы. Но это было только знаком бессилия, так как те, кто сделался предметом всеобщих разговоров, уже были далеко за горами. Хотя было мало времени, однако дон Олимпио решился завернуть во владение Медина, чтобы повидаться с Долорес перед возвращением в Бургас. «Хотя вряд ли стоит рисковать, но ты непременно должен заехать», — заметил маркиз. «Мы воспользуемся этим часом, чтобы дать отдохнуть нашим утомленным лошадям». «За время твоего отсутствия мы не будем сидеть без дела», — прибавил Филиппо. «В то время как лошади будут отдыхать, мы станем следить на перекрестке двух больших дорог, не удастся ли нам захватить посланца герцога Валенсии». «Превосходно», — проговорил маркиз. «Мы будем иметь приятное развлечение». «Вот в стороне дорога, ведущая в селение. Наступает вечер. Сейчас самое удобное для тебя время. Кланяйся от нас твоей прекрасной, доброй Долорес Олимпио». «Мы встретимся потом у моста на проселочной дороге», — проговорил Олимпио. «Я вернусь через час». «Ничего не случится, если и через 2 часа», — прибавил Клод де Монтолон. «Так, значит, мы встретимся у моста?» — спросил Филиппа. «Мы привяжем своих лошадей к деревьям, а сами будем на страже». «Черт возьми, вот было бы здорово, если бы нам удалось задуманное дело». «Я думаю, Нарваес сошел бы с ума от злости». «До свидания, друзья», — проговорил Олимпио, и, простившись со своими товарищами, поскакал по направлению к замку и к селению. Наступал вечер. Олимпио скакал во весь опор на взмыленной лошади. Кругом не было ни души. Вдали на возвышенности уже виднелся величественный замок. Сердце Олимпио забилось сильнее. Он хотел припасть к ногам старика и Долорес и просить у них прощения за все причиненное им горе. Не доезжая до деревни, Олимпио соскочил с лошади и направился к хижине Картина пешком. В деревне царила мертвая тишина. Маленькие убогие хижины были пусты. Олимпио подошел к ближайшему дому и постучал в дверь. Никто не отзывался. «Черт возьми, неужели поселяне и их жены еще в поле? Или все жители Медина вымерли?» — пробормотал Олимпио и пошел дальше, оглядываясь по сторонам. «Ну вот там, кажется, перед дверью хижины сидит старушка. Нужно будет обратиться к ней». И он быстро направился к тому месту. «Кто идет?» — спросила старуха, слепая поселянка, мать Луситы, услышав приближающиеся шаги. «Как видите, воин, матушка», — ответил Олимпио. «Я ничего не вижу, благородный дон, я слепая. Скажите мне, куда скрылись жители вашей деревни?» «О, благородный дон, ужасное проклятие разразилось над селением. Большая часть работников и поселян взяты в плен. Те же, кто избежал этого жестокого наказания, должны теперь работать с утра до поздней ночи». «Как взяты в плен?» — спросил Олимпио. «Каким же образом? Расскажите». «Вы, вероятно, не здешний, а то, наверное, знали бы о восстании, вспыхнувшем во владении Медина». «О, Пресвятая Матерь Божья! Вот настало ужасное время. Покажите мне хижину Мануила Кортина. Мне необходимо видеть старика». «Хижину я вам могу показать, благородный Дон, но она покинута своими владельцами». «Как? Неужели Мануила Кортина и его дочери Долорес больше нет в деревне?» «О, это ужасная история. Куда ни посмотрите, везде вы встретите нужду и горе. Староста и добрая его дочь были для селения благословением неба. Вы не поверите, как добра была прекрасная девушка. Она заботилась о больных с неутомимым сердцем. Бедные, угнетенные и сироты находили в ее доме убежище. Но вот настали дни несчастья и бедствий. Говорите скорее, матушка, я сгораю от нетерпения. Где старый Кортина? Где Долорес?» «Не знаю, благородный Дон», — проговорила старая поселянка, пожав плечами и скрестив руки на груди. «Никто не знает о них. Для усмирения вспыхнувшего восстания сельский староста и его дочь были оставлены в замке в качестве заложников. О, это было страшное, тяжелое время. Но старому Кортина и доброй Долорес удалось вскоре освободиться из замка. Мне рассказывали, что они бежали, но никто не знает, куда». Олимпио стоял мрачный, погруженный в тяжелые думы. «Когда это случилось?» — спросил он наконец. «Несколько дней тому назад, благородный Дон. И вот вчера сбежал и управляющий Эндема. В замке теперь страшное смятение, так как подозревают, что управляющий, воспользовавшись восстанием, захватил себе все сокровища и деньги и бежал». «О, это ужасно! И никто не знает, куда отправился старый Кортина со своей дочерью?» — спросил Олимпио. «Одни говорят, в Мадрид, но я этому не верю. Лусита, дочь моя, думает, что они бежали на север, в сторону границ. За границей они в полной безопасности от управляющего Эндема, который преследовал Долорес и мою дочь». «На север, в сторону границы», — повторил Олимпио. «Тогда мне, разумеется, не нужно искать хижину Кортино». «Да она пустая, благородный Дон. Я желаю себе смерти, так как без Долорес жизнь моя стала невыносимо тяжелой. Но вы сказали, кажется, что у вас есть дочь. Она скучает и постоянно плачет по Кортино и его дочери, которые о ней постоянно заботились. Вся деревня находила приют у доброго старика. Теперь все прошло, все изменилось. И вы думаете, что управляющий Эндема преследовал Долорес? Это был злой дух герцогства Медина, благородный Дон. Он и теперь, вероятно, отправился следом за этой прекрасной девушкой. Благодарю за все. Примите от меня этот ничтожный подарок за вашу любовь к Долорес», — проговорил Олимпио, положив в руку слепой поселянке свой туго набитый кошелек. «Молитесь за нее, матушка, молитесь и за меня». «О, мой благородный Дон, чем я заслужила от вас такого щедрого подарка? Вы бедная и слепая, и поэтому пусть эта ничтожная сумма послужит вам облегчением в нужде». «Долорес, значит, больше нет. Скажите, благородный Дон, вы родственник Кортино или любите благородную, прекрасную, добрую девушку?» «Я люблю Долорес и приехал повидаться с ней после долгой разлуки. Не вы ли тот карлистский офицер, о котором она мне рассказывала?» «Да, матушка». «О, Пресвятая Матерь Божья! Как жаль, что вы приехали так поздно. Она любит вас от всей души и все время о вас думает. Бедная девушка тайком проливала горькие слезы, не получая от вас известий. Она недавно видела меня, но мне не удалось поговорить с ней. Я приехал сегодня для того, чтобы уверить ее в моей любви и привязанности к ней. И вот уже поздно», — прибавила старушка, грустно покачивая головой. «Бедная Долорес, как мне вас обоих жаль. Послушайте, если Кортино и его дочь вернутся, этого никогда не будет, благородный Дон, никогда». Они сильно страдали и много натерпелись, хотя они делали в этой жизни ничего, кроме добра. Олимпио на минуту задумался. «Я должен их найти», — пробормотал он. «Прощайте, матушка. Благодарю вас за все». «Да сохранят вас все святые, благородный Дон, и укажут путь к Долорес». Еще раз окинув взором деревню, насколько позволяла кромешная тьма, Олимпио поспешно вернулся на то место, где оставил лошадь. В эту минуту раздалось несколько выстрелов в том направлении, где находились Маркиз и Филиппо. «Что бы это могло быть?» — подумал Олимпио. «Неужели гонцы Нарваеса настигли нас? Матерь Божья да сохранит мою бедную Долорес и старого ее отца, пока мне удастся их найти. Я не найду себе покоя. Я больше не вправе поднять шпаги за Дона Карлоса до тех пор, пока не освобожу Долорес от ее преследователя. Я должен их найти. Клод и Филиппо останутся верными мне. Я готов исходить все части света, чтобы отыскать след Картина и его дочери». Олимпио быстро сел на лошадь. Прохладный ночной воздух живительно подействовал на него, и он бодрее стал погонять своего верного коня. Прибыв к мосту, у которого, как было условлено, офицер должен был встретиться со своими товарищами, Олимпио был поражен неожиданным известием. Маркизу и Филиппо удалось захватить посланных Нарваеса с депешей и после короткого сопротивления пленить. «Ты уже вернулся?» — с удивлением спросил Клод. «Но что я вижу, Олимпио, ты так грустен?» Долорес и ее отец вынуждены были оставить селение, чтобы освободиться от преследований гнусного жалкого человека. Они бежали. «Так мы найдем их и освободим от этого негодяя», — твердо произнес Маркиз. «Ты поистине мой верный друг», — прошептал Олимпио, пожимая руку Клода. Филиппо в это время наблюдал за пленными. После краткого совещания трех храбрых карлистов было решено приобрести в соседней деревне лошадей для пленных. И вскоре кавалькада мчалась уже по дороге с неимоверной скоростью. Друзья узнали, что Нарваесом был послан еще третий гонец, который выбрал такую дорогу, что его невозможно было захватить. Но карлисты были уверены в том, что им удастся сообщить намерение христиносов Дону Карлосу раньше, чем гонец прибудет к королевским генералам. Ночью три храбреца с пленными прибыли в Бургас и через несколько часов уже приближались к главной квартире генерала Кабрера. Инфант Дон Карлос поблагодарил их за столь важные сведения и произвел в генералы. Глава 26. Принц Жуанвильский. Графиня Монтихо и лорд Кларендон в это время имели удовольствие присутствовать на свадьбе герцога Альба и графини Марии, происходившей в Антиохской церкви. Мария сделалась герцогиней. Что же предстояло любимице лорда прекрасной Евгении, которая соединила в себе красоту англичанки и испанки? Будучи разочарованной в первой любви, она стала искать развлечений и находила утешение в том, что покоряла сердца многих знатных донов. После непродолжительных интимных отношений с доном Алацаго, о котором мы еще впоследствии услышим, прекрасная Евгения начала выслушивать любезности молодого и богатого принца Жуанвильского. Этот знатный дон, занимавшийся живописью, объявил как-то графине, что она, благодаря своей красоте, может служить оригиналом для изображения Венеры. Это до того польстило молодой придворной даме, что она согласилась на просьбу принца дать ему возможность нарисовать ее портрет. И действительно, вскоре выполнила свое обещание, показавшись восторженному принцу в костюме античных статуй. Принц Жуанвильский после этого до того свято поверил в любовь к нему молодой графини, что содрогался при мысли, что Евгения когда-нибудь предпочтет ему другого. Прекрасная Евгения с очаровательной улыбкой выслушивала страстные объяснения в любви молодого принца, но любила графиня только один раз в жизни генерала Нарваеса. Затем чувствовала расположение к дону Алацага. Олимпио Агуада же был из числа тех знатных донов, которых она желала видеть у своих ног. Ей доставляло удовольствие покорять сердца таких господ, и при каждой новой победе она говорила с ироничной улыбкой, что власть женщин и сила красоты до того могущественны, что все должно преклоняться перед ними. «Любовь нужно оставить в стороне, если стремишься к чему-нибудь высокому», — сказала она когда-то дону Алацага. «Любовь — препятствие на пути ко всему возвышенному». А молодой принц льстил себя надеждой, что был горячо любим прекрасной Евгенией. Но эта надежда разрушилась раньше, чем ожидал ослепленный любовью дон. За свое легковерие он был наказан так жестоко, что его пламенная любовь превратилась в глубокую ненависть, последствия которой прекрасная графиня вскоре почувствовала. Принц Жуанвильский имел некоторое влияние при дворе, и месть его поэтому была не так безопасна, как воображала Евгения. Молодая графиня была превосходной наездницей, и добрый и внимательный лорд Кларендон, выполнявший все желания прекрасной Евгении, подарил ей пару таких великолепных лошадей, какими не могла похвастаться королевская конюшня. Они стоили очень больших денег, но доброму богатому лорду ничего не стоило, чтобы угодить молодой графине. Евгения стала явно тяготиться обществом скучного принца Жуанвильского и поэтому приказала слугам при появлении принца говорить, что ее нет дома. То, что она ожидала, сбылось. Экипаж принца Жуанвильского как-то подъехал ко дворцу графини, и докладывавший лакей принца вернулся к нему с известием, что молодая графиня уехала, между тем, как она, выглядывая из окна своего будуара, самодовольно улыбалась. Евгения намеревалась в этот день предпринять веселую прогулку в обществе пожилого герцога Ассуна, превосходного наездника молодого герцога Беневента и многих других знатных донов. Закончив очаровательный туалет и сев на свою великолепную лошадь, Евгения в сопровождении герцога Ассуна только что отъехала на два шага от замка на Пуэрте-дель-Соль по направлению к Прадо, где ожидало их остальное общество, как мимо них промчался экипаж принца Жуанвильского. Ответив любезно на поклон принца, Евгения быстро схватила руку своего провожатого. «Ах!» — прошептала она, — «это ужасно! Я велела объявить принцу, что меня нет дома, а сейчас он увидел, как я с вами, господин герцог, оставила дворец». «В таком случае принц догадается, как неприятны и скучны для вас его посещения, моя дорогая графиня», — проговорил Ассуна. «И на будущее избавит вас от своих частых визитов». «Мне неловко», — проговорила Евгения. Но уже в следующую минуту ее прелестное лицо просияло улыбкой, и, держа золоченые поводья своей резвой лошади, она в сопровождении герцога весело поскакала по направлению к Прадо. Принц Жуанвильский был оскорблен поступком графини до такой степени, что задумал отомстить ей так, чтобы ей было запрещено являться ко двору. Он приказал кучеру ехать на Прадо и увидел здесь, что графиня в сопровождении герцогов Ассуна и Беневента и остального, присоединившегося к ним обществом, мчалась по дороге, весело разговаривая с каждым из них. Обманутый принц Жуанвильский побледнел от гнева. Не задумываясь, он отправился к своему брату и расспросил того обо всех подробностях происшествия, случившегося во время маскарада в парке замка. Принц Жуанвильский был вполне доволен задуманным планом, так как открытие этого обстоятельства, занимавшего тогда всех, повлекло бы за собой желаемые последствия. Злоба закипала в нем так сильно, что он вечером следующего дня отправился во дворец и велел доложить о себе королеве-матери. Мария Христина, беседовавшая в своей великолепно убранной гостиной с герцогом Риансаросом и патером Матео, любезно раскланялась с принцем и попросила его садиться. Разговор невольно перешел на трех офицеров-карлистов, которые ловко избегали преследований и рушили все планы Нарвайса. Принц Жуанвильский как нельзя более был доволен направлением разговора. «Нужно будет удвоить цены за головы этих трех офицеров», — проговорила Мария Христина. «А то эта несчастная война может продлиться не недели, а даже месяцы». «Я никак не могу понять, почему не удалось схватить этих офицеров», — заметил герцог. «Говорят, что они достигли Бургаса не более как за 20 часов. Это почти невероятно», — прибавил духовник. «Притом эти три офицера присутствовали на маскараде, данном вашим величеством во время карнавала. Как легко можно было тогда схватить их», — заметил принц. «Из-за своей нерасторопности генерал-интендант и лишился места. Но этим мы нисколько не исправим сделанные ошибки», — проговорила Мария Христина. «Конде Энгранос был слишком стар для своей должности». «Извините, ваше величество, если я возьму под свою защиту господина генерал-интенданта, впавшего в немилость», — сказал принц Жуанвильский. «Конде не был виновен в бегстве карлистов. Он все подготовил заранее, чтобы захватить их. И алебарщики, занимавшие выходы, пришли вовремя, если бы другое обстоятельство не выручило из беды этих храбрецов». «Вы, кажется, знаете такие тайны, принц, о которых мы и не подозреваем. Расскажите же, какое это было обстоятельство», — проговорила королева-мать, сильно желавшая услышать разгадку этого загадочного происшествия. Принц Жуанвильский достиг своей цели, но ему нужно было поступить крайне осторожно, чтобы присутствующие не угадали его намерения. «Но теперь мы все-таки не в состоянии уже поправить дело», — произнес он. «О, вы уклоняетесь, принц. Вы не хотите открыть нам тайны? Но так нельзя», — проговорила Мария Христина. «Вы заинтриговали нас, и поэтому должны рассказать все, даже если бы дело касалось известных нам личностей. До сих пор нам всем непонятно, как удалось бегство тем трем карлистам. Я вижу по вашему лицу, что вам эта тайна известна, и поэтому вы непременно должны открыть ее нам». «Если моя королева приказывает, я должен повиноваться, хотя мне очень неприятно будет открыть эту тайну». «Да, это я вижу по вашему лицу, принц, но делать нечего. Принесите в жертву ваши интересы, интересам государства и двора, с которыми вы связаны родственными узами». Принц Жуанвильский должен был повиноваться. «Три карлиста под масками смело вошли в залы вашего величества», — начал принц. «Между тем, как один из них оставался в залах, Дон Олимпио Агуада, в сопровождении очень молодой и очень красивой наяды, оставил зал аудиенций и вышел в парк. Третий маркиз де Монтолон следовал за ними на некотором расстоянии и все время оставался поблизости в качестве усердного сторожа». «Мы так и предполагали, что эти два опасных карлиста находились в парке, откуда и нашли случай бежать», — подтвердила королева-мать. «Прекрасная наяда направилась со своим провожатым к скамейке в уединенной части парка, и тут, как говорят, благородный Дон объяснился ей в любви. Когда же он по ее желанию снял с себя маску, и она его узнала, ей было уже поздно удалиться или вместе с ним вернуться в залы, так как в эту минуту алебарщики заняли террасу и входные двери». «Ужасно положение наяды», — заметил герцог Риансарс. «Мучительно. Она подвергалась опасности быть найденной в парке в обществе врага их величества, и это не могло бы ни в коем случае послужить ей в пользу». «Вы все больше и больше подстрекаете наше любопытство, принц. А как же наяда поступила в столь опасном положении?» — спросила Мария Христина. «В сказках говорят, что феям известны такие пути и средства, которые скрыты от смертных. Нельзя было терять ни минуты, так как алебарщики уже начали обыскивать парк. Маркиз присоединился к своему товарищу, ища защиты у наяды. Прекрасная волшебница повела обоих офицеров по безлюдным темным аллеям к маленькой двери, выходившей на мрачную улицу вдоль реки Мансонарес». «Как?» — с удивлением перебила королева-мать рассказ принца. Та дверь постоянно бывает заперта на ключ. Для феи не существует препятствий, ваше величество. Дверь отперлась по мановению ее руки. «Но кто же была эта фея?» — спросила Мария Христина, и небольшие черные ее глаза засверкали от нетерпения. Принц Жуанвильский колебался. «Принц в неловком положении», — заметил герцог Риансарес. «Мы убедительно просим снять маску с той прекрасной феи», — серьезно проговорила королева-мать. «Прекрасная фея, которая избрала это средство, чтобы избежать опасности, была молодая графиня Теба». Мария Христина поднялась. Глаза ее сверкали от гнева. «Молодая графиня Теба», — повторил герцог. «Вот дело и выяснилось. Донна Монтихо имеет ключ от потайной двери». Принц Жуанвильский поднялся с места. «Благодарим вас за это важное известие, принц. Вероятно, уже весь двор знает разгадку этой тайны, тогда как нам она до сегодняшнего вечера оставалась неизвестной», — проговорила королева-мать дрожащим от волнения голосом. «Доложите о нас нашей августейшей дочери», — приказала она вошедшему камердинеру, «и скажите, что мы желаем видеть ее величество одну». «Еще раз примите искреннюю благодарность, мой принц. Надеюсь, что при будущих карнавальных праздниках прекрасные феи не будут больше творить свои волшебства, которые могут иметь весьма серьезные и нежелательные последствия». Поклонившись принцу, Мария Христина направилась в покои Изабеллы. Последствия этого вечера недолго заставили себя ждать. Через несколько месяцев, на протяжении которых Евгения оставалась во дворце своей матери, как говорили, по болезни, обе графини в сопровождении герцогов Ассуна и Беневенте отправились в спа, расположенный в романтической долине Бельгии. В списке прибывших в отель де Фландерс в спа 28 июня того же года значилось: первое — графиня Монтихо, капиталистка, с дочерью графини Теба из Мадрида. Второе — их сиятельство герцоги Ассуна и Беневента. Глава 27. Освобождение пленных. Вернемся теперь в замок Медина, чтобы увидеть исход вспыхнувшего восстания. Герцог, видя из окна, как заговорщики захватили поверенного камердинера и отняли у него письмо к начальнику, побледнел от гнева и не знал, что делать в этом затруднительном положении. Ему никогда не приходилось управлять своими обширными владениями, заведование всеми делами было предоставлено Эндема, который действительно был связан с ним родственными узами, как подозревали многие. Старый покойный герцог имел только одного сына от брака с инфантой. На ней он женился не по любви, а по желанию своих родителей, которые назначили ему эту невесту еще тогда, когда он был мальчиком. Становится понятно, что герцог искал развлечений вне дома и после смерти родителей предпринимал далекие путешествия, так как стал явно тяготиться обществом своей больной супруги. Герцог был богат и поэтому мог исполнять все свои желания. Во время своего пребывания в Лондоне он при помощи хитрого, усердного камердинера познакомился с одной прекрасной молодой англичанкой, девушкой низкого происхождения. Сара Родлоун до того пленила сердце герцога, что сумела стать ему необходимой. У нее родился сын Эндема. Безмерно преданный камердинер, получив порядочную сумму денег, согласился жениться на Саре Роудлоун. Вскоре после приезда в замок Медина прекрасная англичанка умерла. Герцог взял к себе Эндема и дал ему такое воспитание, которое почти не уступало воспитанию Родриго. Герцогиня знала, кто этот мальчик герцогу, но недолго пережила любовницу и законная супруга. Старый герцог часто просил своего сына, герцога, жить в дружбе с Эндема. В последнем скоро проявились практический ум и замечательная расчетливость, так что управление владениями перешло в его руки, между тем как Родриго мог вполне наслаждаться в Мадриде веселой столичной жизнью. Почувствовав приближение своего последнего часа, герцог призвал к себе обоих сыновей и, открыв им тайну их родства, просил разделить между собой управление владением Медина. По закону он не мог выделить часть владения Эндема, и поэтому просил молодого герцога Родриго позволить брату своему навсегда поселиться в замке Медина и пользоваться некоторыми правами. Родриго свято обещал умирающему отцу выполнить его последнюю волю. Он не знал еще характера Эндема, так как все время жил в Мадриде. После смерти старого герцога, за которым вскоре последовал и его камердинер, натура Эндема стала мало-помалу проявляться. Однако Родриго, чтя память отца, не решался положить конец его несправедливости и жестокости в обращении с работниками, хотя не был связан с ним никаким письменным договором. Напротив, он дал Эндема неограниченную власть распоряжаться всем по своему усмотрению, но последствия слабоволия и доброты герцога не заставили себя долго ждать. Мы уже были свидетелями восстания, вспыхнувшего вследствие жестокого обращения Эндема с поселянами. Он мучил работников, как будто находил в этом особенное удовольствие, преследовал их жен и дочерей. Поэтому понятно, что внезапное восстание привело добродушного герцога в крайне затруднительное положение. Выступить открыто против Эндема он был не в состоянии, и поэтому излил свой гнев на несчастных работников, хотя и сознавал, что другого выхода у них не было, чтобы избавиться от жестокости Эндема. Страстная любовь Эндема к прекрасной Долорес, как мы видели, возрастала с каждым днем все больше и больше, так как Долорес, это прекрасное и чистое дитя, с глубоким презрением относилась ко всем его гнусным предложениям. Все попытки управляющего овладеть ею остались безуспешными. Страшная ревность мучила его. Всеми силами своей злой и испорченной души Эндема ненавидел Родриго. Он до того был уверен, что ребенок, которого он видел в хижине Кортина, принадлежал Долорес и герцогу, что никто на свете не мог переубедить этого злодея. Несмотря на все это, Эндема не терял надежды когда-нибудь овладеть прекрасной девушкой. Этот человек был демоном своей страсти и рабом своих мелких и грязных чувств. Когда дочь сельского старосты с ребенком на руках явилась в замок, где томился в заточении ее отец, лицо Эндема просияло торжествующей улыбкой. Долорес пришла для того, чтобы променять хижину на темницу. В голове управляющего промелькнула ужасная мысль. Он хотел на этот раз непременно овладеть прекрасной девушкой и не остановился бы даже перед устранением старого Кортина. Злодей больше не боялся мести поселян, так как слуги замка были хорошо вооружены и со всех сторон охраняли замок. Если бы бунтовщики, думал он, еще напали, они бы погибли. Победа должна остаться на его стороне. Всех осмелившихся поднять против него оружие, он задумал заключить на годы в темнице замка, а предводителей их приговорить к смертной казни. Темница, куда заточили старого Кортина, находилась в одной из угловых башен недалеко от конюшен. Вход в нее был со стороны замка. Маленькое решетчатое окно, пропускавшее слабый свет, выходило в парк. Слуги, по велению Эндема, бросившие старого Кортина в эту темную и сырую комнату, крепко заперли двери. Они боялись, чтобы узник не сбежал от них, так как в этом случае они сами бы поплатились своей головой. Они принесли ему воды и хлеба. Бедный староста, казалось, был подавлен этой черной неблагодарностью обитателей замка. Кортина в изнеможении опустился на солому. Душа его была полна страданием, и внутренняя тайная боязнь за участь дорогой дочери терзала и томила его. Деревянный стол, полуразвалившийся стул и старое распятие на стене — вот все, что составляло убранство этой подземной кельи. Всегда честный и правдивый, Картина любил только правду. Ложь и лесть были чужды его сердцу. И вот он сделался жертвой того негодяя, кнут которого еще недавно оставил след на его лице. Почему он не задушил его собственными руками? Теперь этот изверг безнаказанно продолжает творить зло. Раньше никто не осмелился бы обидеть или оскорбить старого Кортина. И что стало наградой за многолетнюю верную службу королевскому дому? Темниц. Он был заточен. А кто, как не он, спешил сюда, чтобы спасти жизнь герцогу и его приближенным? Бедный Кортина лежал на соломе, в отчаянии сжимал себе руки. Он никогда в своей жизни не подозревал, что ему предстоит такой ужасный конец, что с ним, честным и добросовестным человеком, поступят как со злейшим преступником. И это после того, как он, подвергая опасности свою жизнь, хотел спасти замок от дальнейшего нападения бунтовщиков. Бедняга метался на своей убогой постели, так как мысль о несчастных поселянах, которым грозила неминуемая гибель, тоже страшно тревожила его. Шум стал стихать. «Уж не присмирели ли бунтовщики?» — подумал Кортина, и лицо его просияло радостью при одной этой мысли. Вдруг неподалеку от башни раздался дикий крик. Кортина вскочил в испуге. Бунтовщики радовались. Им удалось поймать камердинера герцога. Несчастный старик похолодел. Яростное нападение бунтовщиков на замок грозило повториться с новой силой, и тогда бедному Кортина предстояла неминуемая гибель. Его охватывало отчаяние при мысли о бедной Долорес и принятом ими ребенке, которым после его смерти грозила нищета. В эту минуту за дверью подземной кельи послышалось чье-то приближение. Старый Кортина с удивлением поднялся со своего места. Дверь быстро отворилась. Долорес с ребенком на руках показалась на пороге. С выражением муки на лице она бросилась в объятия своего отца и громко зарыдала. «Я пришла к тебе», — прошептала Долорес со слезами на глазах, — «чтобы умереть вместе». «Горе нам», — проговорил старик дрожащим от волнения голосом. «Мы погибли». «Но не будем отчаиваться, Долорес, дочь моя. Будем надеяться на милосердие Бога и спокойно ожидать решения нашей участи. Совесть наша чиста». «О, какое тяжелое испытание послано нам Богом, дорогой отец! Все мои надежды рухнули, мое будущее мрачно, поэтому я охотно иду с тобой на смерть». «Ужасное несчастье постигло нас. Тяжелым испытанием нет конца, мое бедное дитя. Я не боюсь смерти, для меня она желанная избавительница от страданий. Ты же, моя бедная Долорес, хотя уже много перенесла в своей жизни, будь мужественной. Неизвестно, может быть, все это к лучшему, и даже то, что твой изменник нарушил клятву, он недостоин тебя. Я постоянно выбирала, ты или он. Но теперь ты, мой дорогой отец, одержал верх. Я пришла к тебе. Прижми меня к своей груди и скажи, что доволен мной». Старый Кортина горячо поцеловал свою дочь. Свидание с ней до того взволновало его, что он в изнеможении опустился на свою убогую кровать. «Будем спокойно ожидать решения нашей участи, отец», — проговорила Долорес. «Будем надеяться на милосердие Пресвятой Марии, и все закончится для нашего блага». Мертвая тишина воцарилась в подземной келье. Старик, сидя на кровати, задумчиво смотрел вдаль. Долорес прислушивалась к малейшему шуму в парке. Ребенок спокойно спал на ее руках. Так прошло несколько часов. Бедная Долорес все еще надеялась на освобождение из темницы. Ей казалось, что сам герцог произнесет приговор в их пользу, и тогда ее отец будет спасен. Мысль эта до того ее оживила, что радостная улыбка просияла на ее бледном, изнуренном лице. Девушка твердо решила в случае освобождения из этой ужасной темницы с отцом и мальчиком оставить герцогство Медина. Она готова была бежать, не отдыхая, день и ночь, чтобы избавиться от Эндема, которого боялась как опасного преступника. Вдруг при наступлении вечера в парке раздались крики бунтовщиков, которые, окружив со всех сторон замок, совершили новое нападение на него. Они с яростью бросились утолять свою жажду мести. Выстрелы глухо отзывались в огромном парке. Старый Картина, услышав доносившееся до него страшное бряцание оружия, в отчаянии опустился на колени, скрестив руки. Над ним был произнесен приговор. Долорес, бледная, в ужасе вскочила. Голоса смешивались с выстрелами. Казалось, разразилась кровопролитная борьба. Бедная Долорес с невыразимым отчаянием на лице каждую минуту ожидала появления Эндема в дверях подземной кельи. Она теряла надежду на освобождение, на избавление от опасности. Картина горячо молился. Долорес едва переводила дыхание от трепетного ожидания. Положив ребенка на постель отца, она неслышно подошла к двери и приложила ухо к замочной скважине, прислушиваясь к малейшему движению в коридоре. Все было тихо. Глухой отдаленный крик, бряцание оружия и громкие выстрелы в парке не прекращались. Ночная темнота придавала еще более ужасный ореол этой кровавой сцене. Нападение поселян было до того неожиданным, что обитатели замка не успели вывести заложников из подземной кельи и убить их на глазах рассвирепевших бунтовщиков. Но Эндема уже держал в руках ключ от дверей темницы, намереваясь сам совершить это насилие. Он как раз собирался отправиться в башню, когда Лоренцо с толпой отчаянных храбрецов пошли на новый штурм. Эндема на минуту остановился, чтобы убить несколько дерзких злодеев. В парке валялось множество трупов поселян, окровавленных, изувеченных. Между ними было и несколько человек из защитников замка. Озлобление обеих сторон достигло высшей степени. Сам герцог стрелял в бунтовщиков. Боясь, что разъяренная толпа может поджечь замок, Родриго с помощью Эндема собрал драгоценные камни, чтобы иметь все под рукой в случае, если бунтовщики подожгут замок. Затем герцог вышел из своих покоев и с озлоблением стал стрелять из окна в разъяренных заговорщиков. Старый Картина и его дочь с трепетом ожидали в темнице появления палачей. Они окончательно приготовились к смерти и уже простились друг с другом. Долорес держала на руках ребенка, которому также грозила гибель. Несчастные заложники затаили дыхание, между тем, как крик и выстрелы в парке не умолкали. Вдруг Долорес увидела за решеткой маленького окна голову человека. Луч надежды озарил ее душу. Она и не подозревала, что кто-то мог в минуту величайшей опасности явиться к ним на помощь. Долорес не осмеливалась обратить на это внимание отца. Старый Картина сидел на краю постели, погруженный в глубокую думу, и спокойно ожидал решения своей участи. Вдруг в подземной келье раздался голос. Картина встрепенулся и с удивлением стал осматриваться вокруг, пока, наконец, не увидел за решеткой окна в темноте очертания головы человека. «Староста!» — послышалось негромко за окном темницы. «Вы здесь?» «Да. Кто меня зовет? Мне кажется, ваш голос знакомым. Ваша дочь тоже с вами?» «Да, она здесь, в этой душной и темной тюрьме. Но скажите, вы Фернандо, да?» «Вы угадали, дорогой Картина. Я пришел освободить вас. Пока я буду отделять эти железные прутья вашего окна, Лоренцо постарается задержать ваших врагов там, в передней части замка. Им не суждено будет насладиться своей победой. Вы минуете их преступных рук и спасетесь. Сколько раз вы защищали нас, старый Картина? За вашу снисходительность и доброту мы полюбили вас и вашу дочь. Многие женщины нашего поселения обязаны только ей своей жизнью. Я тоже, наверное, лишился бы своей жены, если бы не ваша заботливая Долорес. Я все это время не находил себе покоя. Все придумывал различные способы к вашему отделению. Теперь приготовьтесь. Вы сможете пролезть через это окно? Да, да, Фернандо, поспешно ответила Долорес, снова оживая надеждой на спасение. Мы поставим стол к окну. Тогда будет легче добраться до окна. А я здесь, снаружи, окажу вам посильную помощь. Необходимо удалить эти железные прутья. Я думаю, что с вашей стороны решительно ничего не видно, ведь в темнице, где вы находитесь, царит полнейший мрак. Я стою на лестнице у окна. Вы ею воспользуетесь, чтобы сойти вниз. Только одно условие, картина. Говори, Фернандо. Вы, когда выйдете на свободу, не должны задерживаться в замке Медина ни одной минуты. Ни одной минуты, слышите? Сейчас же отправляйтесь, куда глаза глядят. Еще до рассвета, после того, как заговорщики удовлетворят свою месть, все жители покинут селение. Куда мы пойдем, нам самим неизвестно. Но оставаться здесь больше нельзя. Ты знаешь, нет никакой возможности. «И вы еще в такую минуту подумали о нас», — воскликнул старик. «Благодарю вас. Да наградит всю вашу семью праведное небо. Я никогда бы не простил себе, если бы не освободил вас, своих благодетелей, да и жена моя отравила бы мне всю дальнейшую жизнь», — сказал Фернандо. И с этими словами ударил своим молотом по старым, заржавевшим прутьям, закрывавшим окно заключенных. Удар молота был сильным. Раскатистое эхо повторило его, но в передней части замка слышался такой шум, что на этот удар никто не обратил внимания. Долорес положила ребенка на солому и сама, свободно и легко, как будто бы обладая неведомой силой, подставила стол к стене, где находилось окно. «Еще четверть часа», — успокоил Фернандо, — «и путь будет свободен. Только бы этот негодяй Эндема не пришел раньше». «Скорей, ради бога, скорей», — шептала бедная девушка, — «не то все погибло». И она в отчаянии опустилась на колени, молясь, простерла руки к святому небу. Фернандо спешил. Удар за ударом наносил он по старому железу, которое поддавалось с трудом. Скоро уже три прута внизу были отделены. Оставалось еще освободить их сверху. С неимоверной силой Фернандо прижимал к стене один из трех железных прутьев. «Дело пошло», — сказал он, давая заключенным надежду, и снова усиленно застучал своим молотом. Когда же и второй прут был сорван, и Фернандо занялся третьим, вдруг вдали, в передней части замка, все стихло. Замолкли крики, и шум, и зловещая тишина воцарилась кругом. Уже старый картина с помощью дочери взобрался на стол и помогал Фернандо удалять последний прут. Уже Долорес приблизилась к мальчику, взяла его на руки, чтобы последовать за отцом, но вдруг в эту минуту услышала вдали шум, похожий на звук поспешно захлопывающейся двери. «Пресвятая Дева!» — закричала бедная девушка. «Они идут!» Долорес побледнела от страха и, обратившись к Фернандо, сказала: «Я слышу шаги!» «Проклятие!» — прошептал он, стиснув зубы и, собравшись с последними силами, налег на третий прут. «О, счастье! Он поддался!» Выход был свободен. Уже старый картина хотел пролезть в отверстие, как вдруг в эту минуту раздались шаги в коридоре и послышался голос Эндема за дверью. «Откройте!» — обратился тот к слугам. «Вытащите старика! Я посмотрю, как будут стрелять проклятые мятежники в своего защитника!» Долорес с ужасом слушала Эндема, но, взглянув на окно, она убедилась, что отец спасен. «Благодарение святой Деве», — прошептала она, — «он спасен». Вот зазвенели ключи. Девушка прижала к себе мальчика и быстро вскочила на стол. Дверь отворяли. Долорес быстро передала ребенка крестьянину и сама выскочила в окно. В эту минуту Рундема распахнул дверь, и яркий свет нескольких факелов осветил темницу. Его горящие гневом глаза блуждали по пустой келье. «Их нет!» «Их спасли!» — закричал он в дикой злобе. «Туда! Туда! Верните их! Они ускользают!» В это время Долорес уже была на руках у Фернанда, а Эндема в дикой злобе поспешил к столу, на котором еще за минуту до этого находились пленники. Он не хотел уступать своей добыче и скрежетал зубами, а его слуги стояли неподвижно. «Ружье, ружье сюда!» — закричал Эндема, — «чтобы я мог пробить голову этому мерзавцу, вырвавшему у меня добычу!» Когда принесли, наконец, ружье, и вооруженный Эндема вскочил на стол, чтобы послать беглецам вдогонку пулю, то никого уже не было. Ночная мгла скрыла беглецов. Непроницаемый мрак окутал весь замок. Старый Кортина и его дочь счастливо избежали своей тяжкой участи. Эндема выходил из себя, ведь он был не в состоянии преследовать пленников. Замок был занят бунтовщиками. Кортина и Долорес теперь, казалось, могли беспрепятственно искать спасения. Но вдруг в голове управляющего, который задумчиво стоял в темнице, созрело решение. Отчаянное решение, проклятое решение, внушенное ему самим сатаной. Эндема демонически улыбнулся. Его страсть к Долорес еще больше разгорелась, и он во что бы то ни стало желал овладеть бедной девушкой, даже если бы это стоило ему собственной жизни. Восставшие жители подбирались к Эндема, он это знал, значит, жизнь в замке была небезопасной. «Что же я медлю?» — думал управляющий. «Скорей за ними!» Пусть мой сиятельный брат сам расправляется с мятежниками. Эндема хотел следовать за Долорес, но с пустыми карманами предприятие ему не улыбалось. Это была бы тщетная попытка. «Ведь ты имеешь право на сокровища герцога Медина», — шепнул ему внутренний голос. «Возьми себе часть. Это будет благоприятствовать твоим намерениям. И беги». «Какое тебе дело до Родриго? Укради у него то, что можешь взять с собой, и уходи. Ты сможешь найти и настигнуть Долорес. Скорее, приведи в исполнение свой план сию же минуту». Смятение, господствующее в замке, благоприятствовало ему. Герцог, находившийся в сильном волнении, не ведал, какие мысли роились в голове Эндема, когда тот подошел к нему и попросил на время принять на себя обязанности по защите замка. Он думал, что управляющий хочет снова попытаться захватить бежавшего Кортина и его дочь. Эндема с целью втянуть обе стороны в бой опять подстрекнул егерей и лакеев стрелять в бунтовщиков, а сам хотел незаметно завладеть сокровищами и скрыться через маленькую дверь здания, ключи от которой находились у него. Снова раздались выстрелы, и послышался шум голосов. Родриго был внизу и, не подозревая о намерениях Эндема, ободрял своих людей. Была полночь, густой мрак покрывал парк. В это время Эндема поспешил в комнату, в которой хранились сокровища герцога, заключавшиеся в бумагах, золоте и драгоценных камнях. Вскоре он наполнил карманы, спрятал в камзол большую сумму денег и взял еще в левую руку тяжелую шкатулку. Таким образом он овладел кладом, с помощью которого мог исполнить все свои желания. Сумма, которую украл Эндема, была довольно крупная. Герцог лишился большей части своего состояния. Вор быстро спрятал ключ в карман и вышел из комнаты, чтобы отдаленными коридорами выйти из замка в парк. Радостная улыбка появилась на лице злодея, когда он услышал, что сражение все еще продолжается. План его удался, так как случай благоприятствовал его низкому поступку. Дойдя до маленьких ворот, Эндема прислушался и убедился, что бунтовщики ушли из этой части парка, чтобы принять участие в сражении. «Долорес!» Его бледные, дрожащие от волнения губы невольно произнесли это имя, когда он вошел в парк, запер ворота и бросил ключ. «Ты должна попасть в мои руки. Ты должна быть моей. Я следую за тобой, так как без тебя проклинаю жизнь». Кругом царила мертвая тишина. Эндема подошел к дверям, еще раз посмотрел на покинутый им замок и затем, осторожно озираясь кругом, приблизился к выходу. Но в эту минуту, когда он вынул ключ и хотел вставить его в замок, он увидел, что в спешке схватил не тот. Эндема остановился в раздумье. Он измерил взглядом высоту стены, окружавшей парк, но нечего было и думать о том, чтобы перелезть через нее, так как тогда необходимо было бросить половину сокровищ. Нужно было еще раз вернуться в замок. Но тут Эндема вспомнил, что он выбросил ключ от маленьких ворот. Исполненный гнева против самого себя, он поставил шкатулку, которую держал в левой руке, под дерево и, поспешив к тому месту, где бросил ключ, стал обыскивать траву и мох и, наконец, нашел его. Затем он бросился к воротам, быстро отворил их и, никем не замеченный, достиг комнаты, где хранились ключи. С лихорадочной поспешностью схватил он ключ, как преследуемый преступник прокрался опять в аллею, ведущую к воротам, и на этот раз не позаботился даже закрыть их. Беспрепятственно достиг он выхода, схватил шкатулку, отворил маленькую дверь и выбежал из парка. Здесь, за стеной парка, все было тихо, даже борьба, казалось, прекратилась. Однако Эндема опрометью бросился бежать и через несколько минут исчез в темноте ночи. Злость поселян стала мало-помалу утихать. Число убитых и раненых доходило до 25, и это обстоятельство заставило их, наконец, отступить. Фернандо напомнил о бегстве, так как еще было время. Женщины и дети со слезами на глазах собирали свои пожитки. Несчастные прощались со своими хижинами, в которых прожили много лет. Мужчины копали могилы, чтобы похоронить убитых. Раненые и больные остались в селении Медина. Все остальные собрались с рассветом за околицей, чтобы эмигрировать и найти новую, более счастливую родину за океаном, в Бразилии. Когда обитатели замка увидели, что заговорщики удалились, то подумали, что те решили сделать небольшой перерыв, может быть, для того, чтобы переговорить и посоветоваться. Но через несколько часов все убедились, что сражение действительно закончилось. Герцог приказал найти управляющего, но его нигде не нашли. Родриго все еще не подозревал, что натворил Эндема. Он даже стал опасаться, не убит ли тот, не попал ли в руки поселян.